Действительно, в его государстве не было ни богатых, ни нищих. Он не хотел ответить в эти часы даже себе, были ли несчастные. Были. Тысячи, сотни тысяч, а если точнее, миллионы. Было среди них немало полицаев, шкурников, расхитителей, валютчиков, обыкновенных воров и грабителей, но, пожалуй, более половины — те, кто лишь показался опасным триумфатору и его органам. За несколько дней до этого торжественного собрания Сталин утвердил доклад министра внутренних дел Круглова о результатах очередного особого совещания, заседавшего почти ежемесячно. К докладу был приложен протокол более чем на 100 человек по делам на членов семей изменников Родины. Все они осуждены к ссылке в северные районы Союза СССР. Закон суров, а он действует по закону. Поэтому кто говорит, что Сталин беспощаден? И почему на Западе до сих пор перепевают на старый троцкистский мотив выдумки о его жестокости? Разве не он сам недавно одобрил представление Круглова, в котором тот писал: «В исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД в настоящее время содержится вместе с осужденными матерями 14 170 детей в возрасте до 4 лет, а также 7 220 беременных женщин. Это количество детей более чем в 3 раза превышает лимиты, имеющиеся в лагерях и колониях домов младенца. А посему предлагаю освободить этих женщин, заменив им тюремное заключение исправительно-трудовыми работами по месту жительства». Сталин, слушая бесконечные хвалебные речи, иногда устало откидывался на спинку стула. Бремя славы утомляло вождя. Но и обходиться без нее он уже не мог. Генералиссимус заметно оживлялся, когда его славили стихами. Якуб Колос, выступая от Белоруссии, прочел свое длинное стихотворение, куда была втиснута вся биография Сталина, заканчивающаяся словами: «Ты знамя победы, ты символ свободы, ты к счастью народы ведешь. Живи же, учитель наш, долгие годы, тебя прославляют в песнях народы, великий отец наш и вождь». Как хорошо, что он не поддался искушению уступить Маленкову, который настойчиво поддерживал предложение группы писателей опубликовать ранние стихи Джугашвили. Вождь не должен поддаваться сиюминутным соблазнам. Откуда он мог знать, что через 30 лет человек, который тоже будет генеральным секретарем, удостоится Ленинской премии по литературе, не написав ни строки своих сочинений? Бурные аплодисменты вызвало чтение стихов Твардовским. Сталину могли особо понравиться слова поэта: «Пусть весны долгой-долгой чередой, листву листве, цветы цветам на смену, несут над вашей славной сединой, над жизнью в мире самой драгоценной». Думаю, что Твардовский говорил эти слова искренне. И у них выражение нашего общего ослепления, веры в идолы, а не в идеалы. Все были как в религиозном экстазе, славе вождя. Он олицетворял социализм. Веря в вождя, верили и в идеалы, которые, казалось, он воплощал. Степень этого словословия равна степени унижения народа. Цепкая память вождя закладывала в компьютерные ячеи слова Мао Цзэдуна: «Вождь рабочего класса всего мира, Пальмира Тольятти, обязуемся и впредь быть верными вашему учению». Ким Дубона: «Да здравствует великий Сталин, спаситель корейского народа». Анри Мартеля: Вы гениальный теоретик и великий революционер. Вальтера Ульбрихта, честь и слава вам, гениальному кормчему. Мати Шаракоши, венгерские рабочие и крестьяне называют товарища Сталина родным отцом.